Когда Сукай вернулся домой, девушка высунула голову из соседней комнаты, словно только ждала, когда он придет. «А вот и ты, с возвращением!» С энтузиазмом поприветствовала она. Это была Кинукава Катоя, дочь хозяина дома и кузина Дзина. Родители разрешили ей занять свободную комнату на время учебы. Ее же дом находился в минуте ходьбы отсюда. «Чего тебе?» Безучастно спросил он, заходя в дом. «Дзини-сан, ты еще не кушал? Я просто кое-что готовлю. Думаю, тебе понравится». Да, спасибо». «Отлично, будет готово через минуту». Ее голова тут же исчезла. Катоя всегда была такой. После того, как отец Асукая умер 2 года назад, он снял квартиру в доме своего дяди. В связи с этим у него появились проблемы. Обучаясь в университете, Асукай получал стипендию. А вот скудное жалование школьного учителя целиком и полностью уходило на еду и жилье. Он мог спокойно сдать комнату без гаранта, но Катоя так не кстати взялась за ним присматривать. Наблюдая за жизнерадостной Катоя, Асукай сам немного успокаивался. Что было иллюзией, а что нет, это не похоже на то чувство, когда испытываешь, говоря себе, никогда не видел раньше ничего подобного. Если он возьмет себя в руки, то смирится с тем, что так было всегда. Он вошел в комнату, плеснул несколько раз себе в лицо водой из раковины, затем повернулся. Катоя держала руки на боках, как хозяйка. «Хорошо, сегодня на ужин особое угощение. Я слов на ветер не бросаю». Она с энтузиазмом села на стол, словно была у себя дома, и поставила перед Асукаем чашку, из которой выходил пар. Он был немного смущен. «Выглядит здорово. Спасибо». «Дзини-сан, ты какой-то уставший. У тебя все в порядке?» «Да, просто в последнее время много работы. Мои ученики устают, и я вынужден брать их груз на себя». «Это плохо». «Но у тебя в следующем году такого не будет». Катоя училась во 2-м классе местной перфектурной школы Академии Синьё. «Да, но я не могу решить, поступить в колледж». Она посмотрела на него. «Или, может, учиться дальше? Поступить к тебе в ученики?» «Когда ты решилась пойти в школу искусств? Ты же знаешь, я учитель художественной истории и черчения». «Ну, ты же еще и консультируешь. Это мне может пригодиться». «Мы и так можем разговаривать в любое свободное время. Тебе незачем поступать туда, где я работаю». «Правда?» – улыбнулась Катоя. «Но дети, с которыми я беседую, имеют на то причину. Чего не скажешь о тебе?» Подразнивающе подмигнул он. «Это подло. Хочешь сказать, что я ничего не стою?» Надулась она. Но долго не продержалась, и вскоре они оба засмеялись. Катоя слегка вздохнула. «Наверное, я все же делаю назло». «И слава богу. Тебе ни к чему моя помощь», — честно признался Сукай, беря ложку. «Думаю, каждый человек может найти собственный способ справиться со своими проблемами. А с этими тестами? Я всего лишь школьный учитель, поэтому многого не могу дать. Мне нельзя говорить, что им не нужно поступать в колледж, даже если им и правда это не нужно». Он мельком взглянул на грудь Катоя. У нее не было цветов. Зато было достаточно листьев, которые по большей части означали добро и теплоту. А ее стебель и корни были в равной степени защищены. Но он не нашел ни одного цветка. Катоя была хорошей девочкой. Положение у нее неплохое. Родители владели несколькими многоквартирными зданиями и были достаточно богаты. Но это не делало ее счастливой. Глубоко в душе она задавалась вопросом: почему я никогда не могу принять окончательное решение? Иногда ей приходилось видеть самого обычного, ничем не примечательного человека, который целиком и полностью отдается какому-нибудь незначительному делу. Это угнетало ее. Она ужасно завидовала таким людям, но ничего не могла поделать. Ей всегда недоставало этого энтузиазма. «Дзини-сан, тебе просто надо освежиться». Даже не имея ни малейшего представления, что он за человек, Катоя пыталась пользоваться обычными утешающими фразами, чтобы подбодрить его. «Ты слишком много берешь на себя чужих проблем. Знаешь, тебе стоит чуть проще к этому относиться». Она кивнула, и это было на удивление убедительно. «Спасибо. Даже не знаю, кто из нас кого консультирует», — усмехнулся Сукай. «Это не важно. Выход есть всегда. Даже по отношению к тому, чего пока не существует», — заявила она. «Да, наверное», — неуверенно кивнула Сукай. «Хотел бы я так считать». «Но выход может быть немного... жестоким. Может даже противоречить всем законам в мире». «Сильно, почти самоуверенно», — сказала она. «А?» Асукай поднял на нее глаза. На Като это было не похоже. Он замер. На ее груди ничего не было. То, что он видел секунду назад, исчезло. Выражение ее лица. Она смеялась одним лишь сверкающим взглядом, а губы сложились в прямую линию. «Кто ты?» – вскрикнула Сукай, отпрыгивая в сторону. «Успокойтесь. Я всего лишь позаимствовала ее тело. Временно», – прошептала девушка с лицом Катоя. «Что?» «Душа этой девочки не способна принять меня», – тихо сказала она. «Я покину ее через секунду». «Ты что, шутишь? Ты призрак?» «Нет, не призрак», – ответила она, стоя прямо перед ним. «Правильнее сказать, гипотетически возможный источник энергии. Но ваше жалкое сознание может воспринять меня как взгляд в будущее». Она приблизилась к лбу Асукая. Она мягко коснулась его обеими руками. «Асукай-сенсей, вы чувствуете, когда вы должны кое-что сделать?» «О чем ты?» «О поиске дефектов в человеческих сердцах». Ее мягкие нежные кончики пальцев, массировавшие лицо Асукая, крепко надавили на него. Он простонал. Чувства противоречили друг другу. Ему было приятно и жестко одновременно. «Что вы думаете о своем дефекте, Асукай-сенсей? У него нет названия». Ее голос звучал спокойно, но твердо. «Покажите мне свой взгляд в будущее». Она притянула его, нагнулась и приложила свои тонкие губы к его губам. В голове Асукая тут же кое-что открылось. Перед ним стремительно пролетел поток картинок. «Ох, закричал он, отталкивая ее. Она даже не двинулась, лишь отшатнулась и снова уставилась на него. Асукай с трудом дышал. «Что это? Что за спектакль?» «Ваше название, Асукай-сенсей». «Это ад. Я никогда этого не сделаю». «Выбор за вами, но вы способны на это. Ничто не может изменить эту истину. Причина вашего рождения здесь и только здесь». «Заткнись. Что ты такое? Какой-нибудь демон? Я...» Он хрипел, не в силах подобрать слова. «Разве я вас осушаю? Нет, я здесь не за этим. Решение принимать вам». Она улыбалась одними глазами. «Но, Асукай-сенсей, запомните, птица иногда ненавидит небо, а в апреле иногда падает снег». «Убирайся!» Асукай кинул в нее чашку с тушеным мясом. Она даже не попыталась увернуться, просто приняла удар. Мгновение спустя раздался крик. «Ой, что за черт?» Асукай задыхался. Катоя вернулась. «Ты? Почему? Почему я все в мясе?» Сбитая с толку, сказала Катоя, не понимая, что происходит. Она ничего не помнила. Асукай вытер ее лицо полотенцем, пытаясь унять дрожь. Как она назвала себя? Мыслитель? Возможно, он сошел с ума, но это не повод пропускать работу. Сейчас Асукай беседовал с очередной ученицей в школе. «Я не выдержу. Больше я не могу не обращать на это внимания. Я как будто просыпаюсь посреди ночи, и мои руки начинают дрожать», — сказала девочка, снова и снова кивая самой себе. Стебля у нее видно не было, зато были корни. Но они соединялись непосредственно с листьями и с основанием цветка. «Тебе нужна перемена», — ответила Сукай, при этом понимая, что это не поможет. Девочка была настолько напугана, что ей уже ничего не могло помочь. Неважно, чем она будет заниматься, тревоги ее все равно не покинут. Либо она сдаст экзамена, либо нет. Третьего не дано. «Что мне делать?» Отдохни, займись тем, что тебе нравится. Или смени метод обучения. У тебя ведь хорошая память, да? Люди без стебля схватывают все на лету. Однако они не способны применять эти знания на практике. Не способны учиться. Не способны расти. Они могут вобрать в себя столько, сколько захотят. Но это просто груз. От него нет никакой пользы и никакого вреда. Я подумала о том же. Тогда в ближайшую неделю загружайся уроками, лишь наполовину. Ах, но... Запнулась она. Но осознав поставленную задачу, глаза ее засияли. У таких, как она, не было своей цели. Поэтому они успокаиваются, когда ее даете вы. Это сработает? Уверен, тебе станет легче, ответила Сукай. Он хотел добавить, хотя это тебе не поможет. Но не дал этим словам волю. Все равно бесполезно. Хорошо, я попробую, сенсей. Спасибо, что помогли. Не за что. Ты сама себе помогла. Нет, вы действительно умеете помогать людям. Все так говорят. Как жаль, что такой талант пропадает в подготовительной школе. Да ладно. Асукай, сенсей, я считаю, что вы занимаетесь чем-то более важным, чем преподавание. Да, возможно, именно поэтому вы здесь. Кто знает. Ты способен на это. Ничто не может изменить правду. Я просто не могу. Угрюмо произнес парень. Первые твои результаты были очень хорошие, но с тех пор они не улучшились. Асукай оторвал взгляд от личного дела парня и посмотрел на его грудь. Листьев нет. Такие люди не получают удовольствия от жизни. Так как цветок и стебель хорошо развиты, он способен на большее. Но любая попытка может заставить засохнуть все вокруг. Я знаю, я могу добиться большего. Но тебе скучно учиться, да? Прямо сказала Асукай. А главное, в точку. Парень уверенно кивнул. В принципе, да. А ты знаешь почему? Тон Асукай изменился. Он стал каким-то обвинительным. Нет. Потому что это скучно. Почему же еще? Ухмыльнулся он. И этим все было сказано. Ну, черт, если вы уж мне так говорите такое. Усмехнулся в ответ парень. Любой другой потерял бы всякое желание что-то делать, услышав такое от учителя. Но только не он. «Слушай, я знаю, это до ужаса нудно. Ты ждешь, что учителя будут говорить тебе, что делать. Что тут может быть веселого? Все, что мы делаем, это в конце концов лишь выполнение инструкций какой-нибудь идиотской книги правил». «Хм. Ты следуешь им, проходишь тесты. Это и есть сущность системы. Знаешь, почему я работаю здесь на полставки? Ведь у меня нет ни ученой степени, ни чего-то такого. Ну, вы набираетесь опыта? Точно. Несколько лет назад я, как и ты, сдавал экзамены. Бился головой об стену в поисках легкого способа. Сейчас я больше не халтурю. О, я понял. Видишь, учеба тебе еще пригодится. Да уж, но в наши дни учеба в хорошем колледже – это далеко не все. Ты поступаешь туда только потому, что должен поступить. И все же это не повод забивать на учебу. Но если вы посмотрите, как нас обучают... Не знаю, чего вы добиваетесь, но в любом случае у вас есть свои хитрости. Своя техника беседы. Словно это все имитация. Нет, скорее как игра. Общество и окружающие вас люди не так часто поддерживали вас и соглашались с вами. Но сейчас как раз тот самый случай. Это дает вам возможность экспериментировать. Сам Асукай думал, что он говорит ерунду, но парень, сидевший напротив него, был явно доволен. «Никогда об этом не думал». «Да, вы считаете это простым тестом, очередной возможностью собрать данные для эксперимента». «Верно». «Но при этом вы никуда не торопитесь, потому что знаете, что закончив дело, вам придется уйти из этой второсортной школы». «Отстойно, да? Терять такое хорошее место». В этих словах было мало логики, но парень этого не замечал. Люди, у которых нет листьев, не чувствуют связи с окружающим их миром. Что бы они ни делали, им не суждено достичь душевного спокойствия, пока рядом есть другие люди. В результате чего они чаще всего теряются в методиках. Они знают обо всех способах и трюках завести разговор, но все, что они делают, это лишь попытка замаскировать свою неспособность к общению с другими. Быть с ними вежливым, хвалить их, это бесполезно. Лучше твердо стоять на своем. Но в конце концов их фокусы приводят к еще большей замкнутости. Им невдомек, что они попросту теряют время, поскольку никому их трюки не интересны. Такие люди особенно сильно озлобляются, если используют много различных методов. Никто из них даже не может найти союзника. Хорошо, я постараюсь. Благодаря дружелюбной манере общения с Укая, парню стало совсем спокойно. «У тебя еще есть время», – кивнула Сукай. Он не решился добавить, но все твои усилия никогда никто не оценит. Эта истина все равно никому не принесет пользы. «Но, сенсей», – спросил парень, – «что вы будете делать, когда закончите колледж?» «Не знаю. Может, займусь живописью». «Говорите, как какой-нибудь неудачник. Вам следует открыть свое дело, заняться бизнесом. Я не шучу». Его глаза были серьезными. Не чувствовалось ни намека на издевку, что можно часто наблюдать в таких людях. «Может быть». «Тебе нужно имя». «Я постоянно вижу этот сон». «Какой сон?» «Сенсей, вы когда-нибудь слышали фразу? В апреле иногда падает снег». «Эх, нет, точно не могу сказать. А что?» «Во сне кто-то, я не знаю кто, постоянно говорит мне ее. Когда я слышу эти слова, все остальное теряет смысл. Этот дурацкий экзамен, этот отвратительный мир, они просто перестают существовать для меня. И все перестает. Но что бы кто ни говорил, слова внушают доверие. И это пугает. Когда я просыпаюсь, чувствую себя так, словно кто-то облил меня холодной водой. А после этого сна я ничем не могу заниматься. У меня остался один день до последнего экзамена, а я не могу зациклиться на этой проблеме. Сенсей, что со мной не так? Сенсей, ох, Асукай-сенсей. Ох, Что-то не так? Ох, нет, ничего. Когда последний ученик ушел, Асука несколько раз попробовал сделать эскиз этого лица. К сожалению, у него не получилось, поэтому он смял все листы и бросил в угол консультационный мимо корзины. Затем опустился на колени, чтобы собрать мусор, попутно задаваясь вопросом: «Какого черта я делаю?» Он вздохнул, силой комкая неудачные эскизы и забивая ими офисную корзину.